Глава 60. После нескольких дней напряженной плавания по летнему морю, торговый корабль вошел в Гульф-Сарау. Однажды утром навигатор заметил флот торговых судов, похожих на их собственный, плывущих в противоположном направлении издалека по морю. Гралай предположил, что это были корабли работорговцев, вышедшие из Слейв-Бей. Увидев эти корабли издалека, капитан Гралай впервые почувствовал, что они крайне знакомы. Появление этого флота означало, что они приближались к своей цели, и им, возможно, не придется беспокоиться о встрече с свирепыми пиратами, которые пугали их несколько дней. Пройдя мимо них на расстоянии, Гралай приказал флоту восстановить первоначальное расстояние и велел всем добавить блюдо к обеду. В тот день Гралай также особо отправил кого-то пригласить визириса в каюту капитана и сказал, мол, мы приближаемся к Слейв-Бей. Хотите отправиться в Мерин или Астапорцель? Визириса нетрудно угадать. Он занял деньги в Мир-и-Тирош. Теоретически, никто, кроме визириса и его свиты, не знал, сколько он занял, так что была только одна цель приезда в Слейв-Бей – купить рабскую армию. Рабских бойцов можно купить на аренных аренах в Мерине, а Ансуле – в Астапоре. Он не пойдет в Юнкай за рабскими девками, визирис ответил ему. Астапор Гралай был в хорошем настроении. Мол, я смею утверждать, что вы придете в Астапор, вы, должно быть, слышали историю о 3000 воинов, защищавших Кахарболье. 400 лет назад, дотраки впервые появились на конях с востока, грабя и сжигая каждый город на своем пути. Хал, который возглавлял их, назывался тем. Его хальсара было немало, по крайней мере, 50 000 человек, половина из которых были воины с плетеными колокольчиками. Когда жители Кахара узнали о приближении дотраки, они принялись укреплять городские стены, удваивать число солдат и нанимать две группы наемников, яркую знамя и вторых сынов. Поскольку ситуация ухудшалась, они спешно купили еще 3000 ансули из Астапора, но было почти слишком поздно. Ансули маршировали долгое расстояние до Кахара и увидели дым и пыль издалека, услышали шум битвы. К тому времени, как они достигли города, солнце уже зашло, а вороны и волки пировали над телами тяжелой кавалерии Кахара, в то время как яркие знамена и вторые сыны уже сложили свои знамена и бежали, как наемники поступают в безнадежной ситуации с неравенством сил. По мере наступления ночи, дотраки не воевали снова, но отступили в свою лагерь, чтобы пить, танцевать и веселиться всю ночь, готовясь прорвать городские ворота и разграбить на следующий день. Но на рассвете, когда Турмир и его кровавые всадники вывели хальсары из лагеря, они обнаружили, что 3000 ансули выстроились перед городскими воротами, с черным козлиным знаменем Кахара над их головами. Дотраки были конными кавалеристами, и они не воспринимали всерьез эту малую группу из 3000 ансули. Так дотраки атаковали, и ансули крепко держали свои щиты, опустили копья и не двигались. Стоя перед отчаянной атакой 20 000 воинов с колокольчиками, они не проявили страха. 18 раз дотраки атаковали, но перед щитами и копьями они пали, как волны о скалы. Трижды Халтем отправил своих лучников на конях, которые обходили врага и стреляли по очереди, лив стрелы на 3000 воинов, но ансули просто держали свои щиты над головами и не сдались. В конце концов, осталось всего 600 из них, но более 12000 дотракийских воинов пали на поле боя, включая Халтем, его трех кровавых всадников, всех его халов и всех его сыновей. Три дня спустя, на рассвете, новый хал возглавил выживших в торжественном шествии к городским воротам, и один за другим, каждый отрезал свою косу и бросил ее к ногам 3000 воинов. С того дня гарнизон Кахара состоял исключительно из ансули, и каждый из них имел косу человеческого волоса на своем копье. Сложно сказать, преувеличена ли история, но группа солдат, которые могут быть храбрыми и преданными, и могут быть отправлены заполнить рвы и умереть без какого-либо психологического бремени, именно то, что визирис сейчас нужен. Он не доверяет наемникам, а создание армии требует базы, и у него нет времени. Визирис сказал прямо, я слышал о репутации ансули, и я пришел за этим. По мере приближения к Астапору, Дани уже знала план визириса. Она была немного неспокойна. Даже в далеких свободных торговых городах она часто слышала, что рабские рынки в рабских городах Юнкай, Мерин и Астапор здесь, в Слейвербей, разрастались как нарывы, и связанные с ними истории были ужасающими. И действительно ли правильно покупать здесь рабскую армию для борьбы? Бач, это ансули. Визирис сказал ей, когда ничего нет, нам нужны абсолютно преданные солдаты. Представь 100 бачей работающих под нами, а не 100 ерхов. Это заставила Диенерис невозможно возразить, но она все еще не понимала. Но что может сделать Стобачи Визирис? Планировал купить одну или две сотни ансули в зависимости от ситуации, потому что у него не было денег, чтобы купить больше, и он не мог позволить себе содержать больше. Деньги, занятые в тираше, казались заполненными несколькими большими ящиками, но на самом деле, в фактическом кредитном договоре было четко указано, что было всего 60 000 золотых монет, 30 000 золотых монет мир и 30 000 золотых монет лис, и Визирису нужно было вернуть 80 000 в течение одного года. 10 тысяч медных монет тираша и 2000 килограммов лимонов были даны в качестве подарков, и нет сомнений, что эти деньги не позволят Визирису купить 8 000 ансули, как Диенерис обменяла на драконов в оригинальной книге. На самом деле, после того как лорд Тирош изначально услышал о том, как Визирис планирует создать армию самостоятельно, используя легион ансули как скелет, он планировал одолжить Визирису только 30 000 по расчетной цене, но после того, как Визирис закончил разговор с ним, когда он собирался уйти, он согласился одолжить еще 30 000. Лорд Тирош сказал ему, цена ансули зависит от ситуации, варьируется от 200 до 400 золотых монет за человека и меняется в зависимости от стоимости обучения и количества форм. По сравнению с ансули, Махараджа рекомендует ему купить рабского бойца. Если купить 100 ансули, то можно купить по крайней мере 500 рабских бойцов на те же деньги. Молодой ребенок на рабском рынке стоил всего серебряную монету. Лорд Тирош считал, что 100 ансули будет трудно воспользоваться преимуществами ансули как организованного легиона, но Визирис ценил преданность, а не численность. Говоря об этом, Визирис не намеревался нарушать деловую репутацию и обманывать армию ансули, как Диенерис сделала в оригинальной работе, а затем поднять знамя против рабства против этих, казалось бы, злых и отсталых рабских городов. Провести атаку рабства, несомненно, является отсталой и злой системой, но она глубоко укоренена на континенте Иссос. Чтобы искоренить эту систему, нельзя решиться, поджигая Слейверби и атакуя несколько городов. Личная зависимость всегда была большой проблемой с древних времен. Чтобы уничтожить отсталую систему личной зависимости, необходимо внедрить другую систему, которая может эффективно ее заменить. Изменения всегда были самыми сложными. Даже если использовать ту же отсталую феодальную систему для запрета рабства, потребуется по крайней мере одно поколение, чтобы завершить это изменение на этом континенте, и контратака будет сильной. Он просто здесь, чтобы купить ансули. Визирис был решительным с самого начала, чтобы рассматривать эту поездку как деловую активность, и все должно быть сделано в соответствии с деловой логикой Дни. Стобачи может многое сделать. Визирис ответил на вопрос Диенерис, это означает, что у нас будет 100 преданных телохранителей, которые не боятся смерти, и 100 мечей. А сейчас у нас есть только мы двое, меч и кинжал Дни. Была убеждена, торговый корабль успешно прибыл в Астапор в полдень того дня. Это древний город, подумала Диенерис, выходя из корабля, но он уже не так процветает, как когда-то, не так процветает, как Тирош, Пент или Лис, сопровождаемая капитаном Грали и несколькими сильными матросами. Визирис и Дани следовали за ними в Астапор и связались с добрым господином, который продавал ансули. Рабские торговцы здесь называли себя добрым господином. Они ждали демонстрации товара у красного кирпичного фонтана в площади гордости в центре города. Вода в этом фонтане пахнет серой. В центре фонтана находится огромная бронзовая статуя гарпии, высотой в 20 футов. Три города Слейвербей претендуют на то, что они являются потомками древней империи Гид, которая когда-то правила этим землям. Эта империя Гид была побеждена процветающей нацией Вальери 5000 лет назад и была полностью сведена к пыли истории. Ее пирамиды, улицы и здания были превращены в пепел драконьим огнем, и каждый дюйм ее земли был истреблен, посыпан солью, серой и сухими костями. Но три города Слейвербей все еще утверждают, что они являются потомками империи Гид. Они построили пирамиды империи Гид в своих городах, использовали тотемы гарпии империи Гид и следовали рабской системе империи Гид. Но они не говорят на гискарском, а на старом вальерианском, языке вальерианских завоевателей, которые разрушили империю Гид. Пока ждали, Визирис наблюдал с большим интересом странную статую гарпии, интересуясь, существует ли такая волшебная сущность на самом деле. Товары здесь, рабский торговец Кразнимо, Накрос крикнул переводчик. Глава 61. Торговец рабами хочет, чтобы вы осмотрели товар, мой господин, сказал Грали, переводчик, чья работа была не идеальной, но его отношения серьезные, а тон немного панически Висерис дождался, пока почти бегущие шаги на площади позади него полностью затихнут, затем медленно повернул голову, чтобы посмотреть на армию безродных на площади ниже. С безразличным выражением лица Дейнерис повернулась головой таким же образом, но не смогла реагировать так же спокойно, как Висерис. Она была окружена бесчисленными людьми перед собой, бесчисленными острыми копьями, сверкающими холодным светом, и рядами безродных, стоящих перед ней. Войско было потрясено, и он должен был сжать зубы, чтобы сохранить безэмоциональность лица и не показать удивления или шока. Висерис наблюдал за армией безродных, выстроенной в 10 колонн перед фонтаном и величественной бронзовой статуей Гарпии, сотни человек в каждой колонне. Они стояли прямо, с копьями и щитами в руках и мечами у пояса. Безэмоциональные глаза смотрели прямо перед собой. Они носили только белую льняную набедренную повязку и конические бронзовые шлемы с высоким острием на голове. Возможно, Висерис был слишком спокоен. Торговец рабами поднял свой кнут, все безродные ниже посмотрели на него. «Освободите!» — приказал торговец рабами. Все безродные опустили свои копья и щиты, двигаясь синхронно, словно один человек. Висерис еще не говорил. Торговец рабами не мог удержаться и спросил: «Он понимает, насколько выдающимся является этот товар Грали?» Замер и обратился к Висерису на общем языке. «Торговец рабами хотел бы услышать ваше мнение о этой партии, мой господин Висерис», — сказал на общем языке. «Они тоньше, чем я думал». Это было правдой. Эти безродные имели твердые и стройные тела, гораздо менее сильные, чем Джорах, и даже те, которых воспитал Иллирия, были сильнее, чем Джорах. В настоящее время эти должны быть сильнее. По оценке Висериса, они должны быть примерно такими же сильными, как Буч, и они должны быть способны к нескольким боевым зарядам после надевания доспехов Гента. Был очень доволен ими, но сказал, что они недостаточно сильны, и он хотел использовать это, чтобы снизить цену. Перевел переводчик хозяину: «Добрый господин, для того, кто никогда не был в Вестеросе», — она говорила на общем языке довольно хорошо. Переводчица была девочкой лет менее 10, с плоской круглой лицом, темной кожей и золотыми глазами. Она была нас, народом, известным как мирные люди, и работорговцы называли их лучшими рабами. Неужели все варвары Вестероса такие невежественные? — жаловался торговец рабами. «Весь мир знает, что безродные беспрецедентны в копьях, щитах и коротких мечах. У них самая удивительная выносливость. Эти ребята могут стоять там неподвижно днями и ночами, не едя и не пить воду. Скажи ему, что они достаточно сильны, чтобы выдержать любой заряд на поле боя. Скажи ему, что даже если из 1000 безродных 99 умрут, последний все равно будет сражаться по его приказам. У безродных есть что-то важнее силы – дисциплина. Да, мы обучаем их боевому стилю древнего империи, и они древни в шаге. Возрождение легиона Гит абсолютно послушно, абсолютно лояльно и не знает страха. Конечно, если он хочет, чтобы они были толще, он может купить их и накормить. Евнух легко скажет ему это, торговец». Рабами улыбнулся чрезмерно Висерису, когда говорил Грали перевел. «Он сказал, что вы иностранец, мой господин». Когда он говорил это, он переводил слова торговца рабами. Точно торговец рабами не понимал общий язык, но когда Грали переводил, он ткнул переводчицу кнутом и попросил ее шепнуть в его ухо, и он часто кивал. Висерис терпеливо слушал перевод. «Сколько стоит один безродный, переводчица?» — перевела один. «Он должен знать, что мы продаем только целыми единицами, тысячами или сотнями. Раньше мы продавали десятками клиентам как личных охранников, но результаты оказались неэффективными. 10 – это слишком мало, и они смешивались с другими рабами, или даже свободными людьми, забывая, кто они и кто их хозяин. Он должен понимать, что такая удивительная армия была дорогая и должна была продаваться целыми единицами, и в Юнкае и Мерине было даже более вероятно купить рабских мечников, чем их мечи. Дешевые, но безродные, лучшая пехота в мире, каждый из которых обучен много лет. Скажи своему работодателю, что они как сталь в вольере, складываемая и бьемая снова и снова, пока они не станут сильнее и прочнее любого металла в мире. Упругость. Сколько он хочет, Грали? Нашел работу легче, чем он себе представлял? 100 или 200, в зависимости от обстоятельств. Как насчет их снаряжения? Когда переводчица сказала числа, торговец рабами снова улыбнулся. Кинжалы, щиты, копья, сандалии и куртки предоставляются, сказал торговец рабами, и, конечно, шлемы с шипами. Они также могут носить любую форму доспехов, которую он пожелает, но доспехи должны быть его собственной поставкой в Виссерис. Хотел купить как можно скорее. Сколько стоит сто после прослушивания перевода торговец рабами пожал плечами. 30 тысяч золотых монет Остапора. Скажи ему, у меня нет недостатка в покупателях. Я только что показал ту же партию безродных пиратскому королю два дня назад. Все за эту цену переводчица. Вдруг встала прямо, и торговец рабами ткнул ее кнутом. Это означало, что, возможно, пиратский король действительно пришел запрашивать цену, но казалось, что сделка не была завершена. Интересно, продолжаются ли переговоры? Слово «пиратский король» заставило капитана Грэли насторожиться. Он перевел. Он сказал, что пиратский король пришел к нему два дня назад, чтобы купить 30 тысяч золотых монет Остапора и 100 безродных. Мой господин этот, так называемый пиратский король, мог быть жестоким пиратом, который беспокоил их на протяжении всего пути. Они слишком тонкие, и мне придется заменить оружие и снаряжение на этих людях. За 20.00 я рассмотрю возможность покупки 200 из них, и я также куплю у него поставки. Виссерис начал торговаться, как будто покупает и продает товары. Мысль Джараха всплыла. Серьезное лицо его бывшего господина Эддарда Старка. Предаст ли он свою страну? Только белые призраки верят в это. Даже если вечного лета придет, тот парень никогда не запачкает свою драгоценную честь. Он должен быть обременен своей честью и пострадать от интриг Ланнистеров. Он это заслужил. Джорах налил себе глоток вина. В этот период новости из семи королевств заставили Джараха почувствовать, что это было давно. Каждый день было больше абсурдных новостей, чем самых абсурдных слухов, циркулирующих в тавернах Тираша и среди моряков семи королевств. Моряки все еще обсуждали, какой герой выиграет турнир премьер-министра накануне, но на следующий день они говорили о премьер-министре с севера и убийце королей, сражающихся перед борделем в королевской гавани. Северяне убили 5 солдат Ланнистеров, в то время как 3 северянина погибли в ответ. Сам премьер-министр сломал ногу лошадью в схватке. После тщательного расспроса я услышал, что причина, казалось, была вторжением Ланнистеров из запада на земли реки, но ни один из моряков не мог объяснить, почему Ланнистеры вторглись на земли реки в то время, пока другой группа моряков, которые были в Ланниспорте, не пришла. Позже Джорах провел несколько дней, спрашивая людей из разных мест, и постепенно понял, что это была леди Старк с севера, которая захватила маленького дьявола Ланнистера Тириона, и лорд Тейвин призвал вассалов в стране идти на земли реки, чтобы потребовать объяснений. Убийцы королей Джейми и премьер-министр Старк в королевской гавани сразились на улице из-за этого дела. В результате Джейми сбежал, и королевская гавань отправила войска для урегулирования спора. В то время казалось, что Эддард Старк имел верх, но два дня спустя кто-то сказал, что король Роберт был заколот монстроподобным диким кабаном во время охоты в королевском лесу. Джорах не верил в то время, но все больше и больше моряков говорили об этом. Некоторые говорили, что королева предала короля, или его брата, или его премьер-министра, лорда Старка. Общей точкой всех легенд было то, что король Роберт действительно мертв. Он мог быть в могиле, когда новости достигли Тираша. Джорах чувствовал, что он мечтает после того, как он был выгнан из команды, направляющейся в Валанте с Виссерисом, хотя казалось невозможным, чтобы Виссерис призвал его обратно. Он все же отправил информацию обратно в королевскую гавань через маленькую птицу Варыса в Тираше, чтобы показать свою важность. Он сказал королю Роберту, у Виссериса был еще один заговор. Он выгнал всех вокруг себя в Лисе, включая служанки и евнухи-охранники, посланные Иллирия. Он поплывет в Валантис один, и он, может быть, замышляет какой-то большой заговор в секрете. Но Джорах не дождался ответа от короля, а сначала получил новости о смерти короля Роберта. Письмо семи королевств Джараху упало в море. Джорах попытался найти маленькую птицу, которая доставляла сообщение для него раньше, но немые мальчик, который работал в таверне Тираша, исчез. Джорах не знал, будет ли новый король Джоффри или регент королева Серсия продолжать использовать его как шпиона. Они ценят Виссериса через узкое море так же сильно, как и король Роберт. Если маленькая птица внезапно появится, как он вернется к Виссерису? Джорах думал, что он, возможно, никогда не получит письмо из королевской гавани. В сочетании с новостями, которые он слышал каждый день, даже Джо. Глава 62. Могу я задать ей вопрос? сэр, почтительно обратился Граулай к Визирису. Вернувшись на корабль, он, наконец, не смог удержаться от вопроса. Визирис небрежно ответил: «Спрашивайте ее, о чем хотите». Граул повернулся, чтобы посмотреть на рабыню, которую отдали Визирису в знак заключения сделки. «Мисс Сандия, верно, да, меня зовут мисс Сандия, сэр», — рабыня почтительно ответила. Если у нее и были какие-то мысли о том, что ее могут отослать, она была очень осторожна и не показывала их. Кроули сказал: «Я не сэр, зовите меня капитан, расскажите мне что-нибудь о короле пиратов, о котором упоминал работорговец ранее. Он покинул Остапор, я не знаю, капитан», — сказала мисс Сандия. «Они не остановили корабль в порту, как вы. Я знаю только, что он запросил цену у моего хозяина, моего бывшего хозяина». Она не сказала, купилась она на это или нет, но все могли это услышать. Гралай осторожно спросил: «Вы видели этого короля пиратов? Как он выглядит?» Девочка немного поколебалась и посмотрела на своего нового хозяина. Видя, что новый хозяин тоже ждет ее ответа, она осторожно ответила: «Он примерно одного роста с вами, капитан. У него очень белая кожа, черные волосы и борода, и он говорит на общем языке. На левом глазу у него повязка, открывающая правый глаз, который такой же голубой, как море. На его лице всегда улыбка. Мой бывший хозяин приятно побеседовал с ним, но он не появлялся последние 2 дня. У него есть какие-нибудь особые приметы, как и у меня?» Гралай показал ей знаки на своей одежде и шляпе. «Это знаки торгового судна и символ торговой палаты». Мисс Сандия нахмурилась и, покачав головой, вспомнила: «Да, я помню, что это была черная железная корона, которую поддерживали 2 ворона, с черным зрачком и красным глазом под ним». Граулай выглядел немного смущенным. «Он привел кого-нибудь с собой?» Они были очень тихими и не разговаривали. Мисс Сандия немного подумала и сказала: «Да». Капитан Граулай больше не задавал вопросов. Мисс Сандия осторожно отошла, встала рядом с прекрасной дамой, рядом со своим новым хозяином, и старательно прислуживала. Его новый хозяин назначил ее прислуживать этой прекрасной даме. На палубе воцарилось молчание. Визирис нарушил молчание: «Мне нужен по крайней мере 1 день, чтобы принять 200 безупречных, организовать и приобрести все необходимое для них на корабле, включая ваш корабль. Боюсь, вам придется освободить достаточно места, чтобы вместить эти 200 человек». Визирис подумал, что Роул торопится уехать. Роул ответил: «Милорд, я предлагаю нам остаться в Остапоре на некоторое время. Погода в эти дни была жаркой и влажной, и, вероятно, будет шторм. Давайте снова отправимся в путь, когда шторм пройдет». Роул боялся этого короля пиратов больше, чем предполагал Визирис. Он планировал оставаться в Остапоре до тех пор, пока не убедится, что этот король пиратов покинул этот морской район. Судя по описанию, этот так называемый король пиратов, вероятно, является капитаном Вороньего глаза Эурона, морской легенды ужасов. Спокойствие путешествия было настолько спокойным, что я не встретил ни одного пирата, который, по слухам, обосновался в южных водах Летнего моря. Всего несколько дней назад я столкнулся с вызывающим беспокойство пиратским кораблем-призраком и обломками досок, которые часто появлялись в море. Я боюсь, что это как-то связано с королем пиратов. Возможно, что этот новый король пиратов очищает и объединяет силы окружающих пиратов, чтобы установить свое королевское положение в этом морском районе. Визирис прикинул в уме время. Когда они покидали Тирош, турнир премьер-министра был в самом разгаре. Прошел уже почти месяц. Он хочет как можно скорее вернуться в Тирош, который относительно хорошо осведомлен о том, как развивается Вестерос. Он хочет знать, мертв ли король Роберт, обезглавлен ли Эддард, отправился ли Роб на юг, действительно ли он стал королем, начал ли Станнис действовать. Визирис надеется вернуться в воды Блистераша до прибытия Красной Кометы. Он решил найти возможность напасть на Драконий Камень. После прибытия Красной Кометы он будет использовать его в качестве базы Иссос. Это территория Арглора, настоящего бога, и он положил глаз на Диенерис. Предки Таргариенов 400 лет назад выбрали в качестве плацдарма Драконий Камень, который находится между Вестеросом и Иссосом. Сейчас там окопалось много сил и мечта Диенерис. Короче говоря, Визирис убедил себя. Визирис спросил: «Можно ли разделить 200 безупречных на 3 корабля Гралой?» Настаивал: «Вопрос не в этом, мой лорд. Люди часто говорят, неразумно выходить в море в шторм, прежде чем отправиться в путь». Визирис втайне подумывал о том, чтобы отправиться по суше, но на то, чтобы добраться на лодке по морю, ушло более 20 дней, а путешествие по суше заняло бы еще больше времени, и он беспокоился, что столкнется с вооруженными силами Красного Бога на суше. И они уже совершили морское путешествие, и теперь им просто нужно вернуться тем же путем. Конечно, они не могут ожидать, что здесь не будет таких штормов и пиратов, как тогда, когда они приплыли, но Визирис может положиться на себя. До тех пор, пока не появится легендарное морское чудовище, которое утащит торговые суда на дно морское, обычным пиратам бояться нечего. Несмотря на это соображение, Визирис все же был готов прислушаться к совету. Он не хотел, чтобы его приготовления, сделанные после столь долгого путешествия, были нарушены летним штормом и пиратами, подозреваемыми в родстве с утонувшим богом. Роу был опытным капитаном, и Визирис решил последовать его совету. Визирис и работорговец заключили соглашение на закате того же дня. Работорговец отправил 200 безупречных, отобранных Визирисом, а также еду, палатки, кожаные сапоги, кожаные доспехи, дождевики, арбалеты и стрелы, которые Визирис купил у него, на портовый терминал, и Визирис попросил Грала прислать дюжину матросов на борт, чтобы перевести несколько больших ящиков из его комнаты в порт. Портовый терминал контракта сделки был подписан здесь. На эти вещи Визирис потратил почти все золотые монеты. Это было сделано, когда золотые монеты Мыр были обменены на золотые монеты Астапор в соотношении 1:1:1, а золотые монеты Лыс были обменены на золотые монеты Астапор в соотношении 1:1. Результат сделки: золотые монеты Мира содержат больше золота, чем золотые монеты Риза и Астапора. В такой ситуации запасов Визириса изначально хватало только на то, чтобы обеспечить каждого из 200 безупречных парой высококачественных кожаных сапог. К ним прилагались сандалии из сухожильной кожи, а Визирис, который командовал солдатами, знал пару высококачественных кожаных сапог. Насколько важна была хорошая обувь в древних армиях, первоначально у него уже не было денег на покупку 200 комплектов кожаных доспехов и защитного снаряжения, но у него все еще были кости дракона на отдельном счете, которые можно было снять. Визирис помирился с работорговцами и отдал их ему, а в конце концов обменял на 200 комплектов шкур, доспехи, 50 арбалетов и сотни стрел. После подписания контракта Визирис попросил моряков отнести сундук к ногам работорговца, который в ответ дал Визирису плеть. Золотые монеты в сундуке уже пересчитаны. Это всего лишь часть церемонии длинных лыст, которым погоняют 200 безупречных, сделан из кости черного дракона с тонкой резьбой, инкрустирован золотом и соединен тонкой кожаной лентой. Золотой шар за рукоятью представляет собой женскую голову с острыми зубами из слоновой кости во рту. Работорговцы называли этот кнут пальцем гарпии. Визирис поднял свой кнут, чтобы его могли видеть 200 безупречных, которые стояли по стойке смирно на причале. «Вы, мои солдаты, вы куплены, и счет оплачен». Работорговец обнаружил, что Визирис говорит по-валерийски, но не обратил на это внимания. Он выпорол своих рабов и велел им забрать его и сундук с золотыми монетами, которые он получил, и убираться как можно быстрее. Доки были переполнены зрителями, среди которых были рабы и свободные жители Астапора, капитаны и матросы проходящих мимо торговых судов, люди с трех кораблей капитана Грала и новая служанка Диенерис мисс Сандия. Диенерис стояла прямо за спиной своего брата Визирис, не обращая внимания на остальных, закричал изо всех сил: «С сегодняшнего дня забудьте об этом кнуте. Отныне вы будете подчиняться только моим приказам. Я хочу выбрать двоих из вас, чтобы они стали командирами и моими центурионами. Солдаты, если вы рекомендуете себя, сделайте шаг вперед». Визирис поднялся на высокую платформу, огляделся, и вскоре 8 из 200 человек вышли вперед, но Визирису нужны были только двое. Визирис кликнул их: «Выходите вперед, поднимитесь на две ступеньки». 8 безупречных вышли вперед, поднялись на две ступеньки и встали в ряд. Визирис крикнул солдатам: «Солдаты, смотрите на тех, кому вы доверяете кандидаты». Были выбраны быстро. Визирис указал на двух человек, которые были сосредоточены на толпе: «Вы, ты останьтесь, остальные вернутся в команду». «Хорошо, отныне вы мои центурионы». Визирис кликнул по одному из них первым: «Отныне ты будешь командовать сотней людей. Как тебя зовут?» «Это моложавый евнух, серый червь, господин Визирис». Кивнул и посмотрел на собеседника: «Отныне ты будешь командовать сотней людей. Как тебя зовут?» «Это евнух, который выглядит очень уверенно, черная мышь, господин». «Хорошо, возвращайтесь к своим командам, каждая из них возглавит по 9 человек в качестве охраны. а затем выберите 9 человек в качестве командиров отделения, определив лидеров 10 и сотни. Визирис начал распределять их в соответствии со знакомым ритмом «Серый червь», выведи 10 своих людей вперед и приготовься распределять припасы каждая. Команда слушает приказ. Подойдите и получите кожаные сапоги, кожаные доспехи и дождевик в соответствии с командой. После сбора припасов соберитесь на открытом пространстве на низком склоне перед доком и разбейте лагерь прямо на месте. Визирис позаботился о том, чтобы организовать и распределить припасы между двумя центурионами в установленном порядке. Как и ожидалось, эти безупречные были хорошо обучены и выполнили приказы Визириса без какого-либо хаоса. Визирис оглянулся на Гролея. Капитан Грол не удержался и выпрямился. «Мой господин, 200 человек под командованием Визириса были настоящей армией, и то, как Визирис отдавал приказы, совсем не походило на младшего брата, а на человека, побывавшего в бою». Роул, боевой командир, не мог не почувствовать себя немного напуганным. Визирис понял, что происходит с Гролеем, взглянув на его внешность. «Пусть повара на корабле выполнит дополнительную работу. Если я найму их, то заплачу им и позволю помогать безупречным, дежурящим возле причала, закапывать котелок и готовить еду». Грол от всего сердца согласился. «Да, сэр Торговый, судно планировало задержаться здесь на некоторое время, поэтому, прежде чем оно покинуло порт, Визирис подумал, что было бы лучше не запихивать этих безупречных солдат в переполненный и тесный грузовой отсек торгового судна». Глава 63. «Кто ты сказал, что стоит снаружи и просит встречи?» Визирис подумал, что он неправильно услышал. «Жрица Красного Бога, мой господин, она называет себя Фреми и прибыла из леса. Моряк рассказал мне, что они только что сошли с другого корабля и нашли это место на пристани, говоря, что хотят подарить подарки королю и принцессе. Она хочет увидеть вас и леди». Впервые Грали видел этого короля, который заставил его почувствовать, что у него есть свои хитрости. Он нервно сглотнул. «Подарок, который они принесли, очень дорогой, просто вынесите его за дверь. Хотите зайти и посмотреть?» Висерис поморщился и не ответил. Дейнерис встала с письменного стола и подошла ближе. «Что это, охранники?» Безликих у двери несли кедровую коробку и стояли у двери открытой торговой комнаты. Они не внесли подарок, не получив приказа. Деревянная коробка стояла у двери, нетронутая, но Дейнерис почувствовала, что в комнате стало немного теплее от ветра, дующего с той стороны. Она чувствовала, что в деревянной коробке есть источник тепла, и тепло исходило оттуда. Ей невольно захотелось взглянуть на источник тепла. Через деревянную коробку то, что было внутри, имело странное притяжение для нее. Висерис заметил, как Дейнерис пристально смотрит, что сделало его неуверенным. «Мы должны вернуть это». «Что там?» — спросила Дейнерис неосознанно. Долгое время Дейнерис не услышала ответа. Она быстро повернулась, чтобы посмотреть на выражение Висериса, и обнаружила, что он тоже смотрит на нее. Она заметила, что глаза Висериса были спокойными и непроницаемыми, и тогда она услышала, как он сказал: «Это яйцо дракона, мы должны вернуть его». Осознав серьезность проблемы, она кивнула и сказала: «Да, хорошо», — улыбнулся Висерис. «Мой господин, вы не хотите ее видеть?» Грали было немного не по себе. «Она охраняется семью руками священного огня. Мой господин, статус этой жрицы в храме Красного Бога определенно не низкий». Висерис не мог представить, что торговый корабль ждал новостей о короле пиратов на пристани в Астапоре, ожидая прихода бури, но оказалось, что первой ожидала жрица Красного Бога из Красного Храма. Кажется, она даже пришла из Ресса. В Астапоре нет храма Красному Богу, так как же они определили, где находится Висерис и Дейнерис? Зачем они пришли? Висерис подавил сердцебиение, бросил утешительный взгляд Дейнерис, которая сидела рядом с ним, немного нервничая, и спросил Гролея: «Она что-нибудь тебе сказала?» «Она сказала, что если вы не планируете видеть ее, пожалуйста, позвольте мне передать вам. Глаза в темноте смотрит на вас. Пожалуйста, оставьте подарок как доказательство доброй воли. Пламя, ваш помощник». Грали не был верующим в Красного Бога, но слова от жрицы заставили Гралия почувствовать неуверенность. «Что мне ей сказать, сэр Висерис?» — сказал. «Скажи ей от меня: я не верю в Красного Бога, но благодарю ее за пророчество и подарки, которые она принесла. Подарки слишком дороги, и мы не можем их принять. Я принимаю доброту, которую она принесла, но сейчас я очень занят. Нет времени видеть». Говоря это, он заметил, что глаза Дейнерис снова притянулись к деревянной коробке. Ее взгляд был пристальным, странным и удивленным выражением лица комната вдруг затихла, и Дейнерис подняла глаза, чтобы увидеть обеспокоенный взгляд Висериса. Она осторожно подошла ближе и прошептала ему на ухо: «Кажется, я слышу сердцебиение. Что это бам-бам-бам?» Денис смутно слышала сердцебиение, исходящее из деревянной коробки. Звук был очень низким и интервалы были очень длинными, как будто это было спящее живое существо. Она чувствовала, что комната становилась паром. Она чувствовала, что то, что было в коробке, естественно, было близко к ней. Существо имело определенный ритм медленного и низкого сердцебиения, что заставило ее почувствовать, что какая-то сила в ее теле откликалась. Она догадалась, что в коробке было яйцо дракона, которое собиралось вылупиться. Висерис сменил тему и спросил Гралия серьезно: «Когда мы можем отправиться в путь как можно скорее? Я просил тебя подготовить достаточно припасов для нашего возвращения в Пинтос, готовы независимо от того, что было. Было невозможно вернуть припасы прямо в Пинтос, потому что условия хранения в этой эпохе не могли поддерживать плавание на море особенно долго, и они все равно должны были пополняться на промежуточных портах. Но если ты хорошо подготовился, время пополнения можно было сократить как можно больше, и даже не нужно было входить в порт». Быстрая лодка отправлялась с кораблем за пределами глубоководной зоны коммерческого порта, чтобы купить свежую воду и фрукты, которые трудно хранить, и позволить поставщику выйти и доставить их. Это тоже обычное дело на море. В конце концов, торговые корабли, входящие в порт, должны были платить и проверяться, даже если они оставались на пристани всего четверть часа. Грали был поражен внезапным решением Висериса. «Мой господин, давайте отправимся в путь как можно скорее». Висерис похлопал его по плечу. «Грали, обещаю тебе, пиратам ни о чем беспокоиться, просто подготовься к отплытию». «Висерис», — сказал охранникам у двери, — «поставьте подарок». Он хотел прояснить одно дело. «Грали, иди и приготовься. Кстати, жрица, пусть она придет нам навстречу». Грали не знал почему, но он все равно вышел, намереваясь вернуться позже, чтобы уговорить Висериса остаться немного дольше. Жрица Красного Бога не принесла семи рук священного огня, о которых упоминал Грали, а пришла одна. Она была одета от головы до ног в красный. Ее голова и большая часть лица были скрыты под пламенным красным шелковым капюшоном. Она была одета в шелковые священнические одеяния, яркое как яркий огонь. Рукава были очень длинными, а верх имел разрезы, начинающиеся с нижней части шеи. До груди кожа была открыта, белая и гладкая, как свежее молоко на красном фоне, а под ней была темнее пламенного красного рубашка. Она была стройной, высокой и изящной, с полными грудями и тонкой талией. Как только взгляд остановился на ней, было трудно оторваться. Дейнерис остро заметила, что глаза ее брата Висериса остановились на полных грудях жрицы, слегка белой и нежной. Она почувствовала какое-то беспокойство без причины, но когда она последовала за взглядом Висериса, она скоро обнаружила, что Висерис на самом деле смотрел на рубин под шеей жрицы. Это была самая заметная часть красного и золотого ожерелья, висящего на ее шее. Слабо, казалось, что в самоцвете мерцало красное сияние. Дейнерис обнаружила, что глаза жрицы остановились на ней гораздо больше, чем на ее брате, и она невольно приблизила свое тело к Висерису. «Мой господин», — заговорила жрица, ее голос был нежным и приятным, — «вы должны быть осторожны». «Осторожны?» — спросил Висерис спокойно. «Осторожны от чего?» «Глаза в темноте смотрят на вас, мой господин. Твои глаза тоже в тени». Септа жрица вытянула руку и сняла шелковый капюшон, скрывающий ее голову, открывая свое лицо под капюшоном. У нее были красные глаза, длинные огненно-красные волосы и красивое лицо. Дейнерис почувствовала на лице жрицы какую-то святость в обмане. Висерис должен был признать, что он был поражен красотой жрицы. Но представьте, что эта красивая и прекрасная жрица читает молитвы и зажигает пламя под огненной стойкой с живым человеком, связанным с ее священной и торжественной, и он почувствовал, что эта красивая и святая жрица была непреднамеренно страшна. «Я предвидела в священном огне, черные глаза смотрят, принося тени и кровь. Боги вели меня сюда, чтобы помочь вам, мой господин». Жрица заговорила снова. Она говорила с Висерисом, но в конце концов посмотрела на Дейнерис. «У вас есть миссия. Мне не нравятся загадки». Висерис пристально смотрел на нее и спросил прямо: «Я хочу знать, ты действительно видела меня в огне, мой господин? Священный огонь показал мне эту благородную леди, вашу сестру». Жрица ответила спокойно: у нее есть миссия жрица. Была откровенна, Виселис спросил. Я хочу знать, если моя сестра не прикоснется к яйцу дракона, все равно ли звезды будут проливаться, как предсказано в мире льда и огня есть два источника драконов. Один – это маг из Асше, который вывел первого дракона, а другой – это предок Вальери, который вывел первого дракона Эрхолу, также известный как Господь Света, Сердце Священного Пламени и Бог Теней Огня. Асши, легендарная земля теней, возможно, имеет близкую связь с Эрхолом. Виселис изначально думал, что в храме Красного Бога есть тайные искусства из Асши по выведению драконов, но теперь, судя по поведению жрецов Красного Бога, Дейнерис все еще очень важна для выведения драконов. О, вы знаете это пророчество. Мой господин, вы меня удивляете. Жрица смотрела на него красными глазами, и она ответила Виселису спокойно. Ответ, да, мой господин. Тогда, пожалуйста, уходи, Септон, мы не верим в ваших богов, и Денис не должна нести никакой миссии. Виселис принял слова жрицы за правду и сказал, мы принимаем вашу доброту, но подарок, который вы принесли, слишком ценен, и принятие его заставит нас чувствовать себя неуверенно. Я понимаю ваше желание, мой господин. Тогда, достойная моя леди, жрица повернулась, чтобы посмотреть на Дейнерис и спросила в своем спокойном и приятном голосе, вы готовы слушать пророчество, которое я принесла, и понять миссию, за которую вы отвечаете, Денис? Поняла, что жрица Красного Бога пришла за ней. То, что сказал мой брат, является и моим желанием жрица Красного Бога, сказала Виселису спокойно. Хорошо, пожалуйста, позвольте мне уйти после внезап так называемой предсказания судьбы. Это обман, Дени, и когда ты над этим задумаешься, хочешь ты этого или нет, ты попадешь в его ловушку. Лучше всего просто игнорировать его. Наша судьба в наших собственных руках, и ты должна осознать это, чтобы не стать жертвой этого обмана. Поверь мне, тебе не стоит беспокоиться о предсказаниях и миссиях, ты можешь быть как я. Как ты видишь, жрец не смог меня разглядеть в пламени, и она удивилась, что я знала, ведь моя судьба была в моих руках. Мысли Дейнерис немного спутались, но она все же немедленно ответила Визирису. Я верю тебе, я тоже верю в тебя, Дени. Визирис посмотрел на нее и взял ее за руку. С твоими словами, я верю, что ты готова узнать предсказания о себе некоторые. Слова, сказанные Визирисом, имеют для Дейнерис совсем другое значение, чем для других. Вместо того, чтобы ждать, пока другие используют их, чтобы обмануть Дейнерис, было бы лучше, если бы Визирис сам рассказал ей. Визирис попытался перевести на валерийский. Он на самом деле не знал точных слов предсказания, поэтому мог гарантировать только правильность смысла. После долгого лета звезды прольют кровь, и холодная тьма покроет мир. В этот ужасный момент воин вынесет из огня пламенный меч. Этот меч – светоносец, красный меч героев. Тот, кто держит меч, перерождение Азор-Ахая, и он прогонит тьму. Это предсказание, они думают, что ты, перерождение Азор-Ахая или принесенная в жертву Нисса-Нисса. Когда Дейнерис услышала это впервые, она бессознательно спросила, «Я такая?» После того, как слова вырвались из ее уст, она поняла, что не должна была спрашивать. Визирис поцеловал ее. «Ты не такая, ты, Дейнерис, моя Дейнерис Дени», ответила с энтузиазмом. Деревянный ящик с яйцами дракона крутился вокруг и, наконец, вернулся в руки жрицы Красного Бога. Ее лицо оставалось спокойным, и она открыла деревянный ящик. Он был наполнен самой лучшей бархатной и парчевой тканью, и огромное яйцо лежало на ней спокойно. Жрец Красного Бога протянул свои белые пальцы и повертел драконье яйцо, похожие на окаменелость. Поверхность скорлупы покрыта крошечными чешуйками, которые отражали огни и испускали металлический блеск. Его общий цвет черный и красный, с странными рябью, словно лава, текущая по обсидиану. Глава 64. Серебристая молния вспыхнул за окном, затем раздался грохот грома, словно весь мир разрывался на части в эту минуту. После грома ливень и бушующие волны, которые на мгновение затмил гром, снова захватили все звуки, которые могли слышать люди, словно звук тысяч всадников, мчащихся в битву. Волны ударяли по кораблю, издавая оглушительный рев. Корпус качался, будто в любой момент мог быть поглощен безжалостными волнами. Дейнерис снова открыла глаза. Уже в сотый раз ее будил гром. Она услышала, как Визирикс шепчет ей на ухо. «Снова сон, да», — тихо ответила она, пытаясь подняться с кровати, обняла его за талию и приложила голову к его груди, чтобы услышать его сердцебиение. Это помогало ей успокоиться. Грохот кажется сильнее. Я чувствую, что его сила готова прорваться наружу. Я знаю, сказал Визирикс, позволив своему телу слегка соскользнуть вниз от изголовья кровати, обняв ее голову и поглаживая плечи, как успокаивающий жест возвращения было не таким гладким, как путешествие. Море было как размышляющая девушка, с солнечным днем, ярким солнцем и спокойными ветрами, но теперь оно было как разъяренный морской зверь, рычащий и показывающий свою свирепость, с огромными волнами в первый день, когда они покинули Астапор. Море было покрыто темными тучами, и начался дождь той ночью, и это было не самое худшее. Хуже было то, что Визирикс намеревался избавиться от жрицы Красного Бога, но она все же попала на корабль. Жрица оставила 7 сопровождающих священных огненных рук на торговом корабле, который их перевозил в Астапоре как прикрытие, и тайно договорилась с капитаном Летних Солнц, одного из 2 грибных лодок, который верил в Красного Бога больше всего, и даже высадился на Летних Солнцах раньше, чем Несокрушимые, расположенные на торговом корабле под командованием Визирикса. Гролей настаивал, что он об этом не знал только после первой ночи, проведенной в море. Диенерис увидела во сне, как дракон вопит и зовет ее, и это было на корабле впереди. Визирикс знал об этом тогда и затем отправил людей допрашивать Гролей. Гролей не понимал, почему Визирикс утверждал, что жрица Красного Бога находится на Летних Солнцах, но Визирикс привел к нему Несокрушимых для допроса, и на Цидуриане было 60 полностью вооруженных и готовых к бою Несокрушимых. Так что Гролай мог только попросить штурмана отправить сигнальный флаг, чтобы разъяснить ситуацию на самом деле. Гролай был готов к тому, что Визирикс возьмет на себя фактическое командование 3 кораблями в любой момент на обратном пути, иначе он не стал бы делить 200 Несокрушимых на 3 корабля под предлогом помощи в предотвращении пиратства и отправить своих 2 центурионов, каждого с 70 людьми, на Летних Солнцах и смеющимся Йоса. Если бы они просто планировали вернуться на корабле, то большой грузовой корабль Цидуриан легко бы вместил 200 человек, однако они не смогли отправить жрицу на Цидуриан на шлюпке, когда узнали о ситуации, и они попали в шторм, который длился 2 дня и 2 ночи. Море бушевало, и грибная лодка не могла постоянно полагаться на матросов, чтобы обеспечить мощность. Наиболее разумный способ справиться с штормом и бурными волнами на море – это остановить корабль от движения вперед, закрепить все грузы и оборудование на корабле, поместить подвижные тяжелые предметы в центр корабля и закрепить их, повернуть корабль в направлении ветра и дрейфовать с волнами. Такая поза называется медленный ветер. Таким образом, корабль может уменьшить силу ветра и удар в таких условиях. Буксировочные тросы торговых кораблей и грибных лодок должны быть как можно длиннее, чтобы корабли друг друга не мешали прерывистый, иногда сильный, иногда мягкий ветер и дождь. За последние 2 дня фактически заставили торговый корабль отклониться от своего первоначального курса, но они могли только ждать, пока шторм пройдет, прежде чем снова определить направление и отправиться в путь. Таким образом, текущая ситуация была не лучше, чем ожидание еще нескольких дней в Астапорте, но даже если это было ошибочное решение, оно привело к текущей ситуации. Жаловаться или сожалеть – это не то, что должен делать Визирикс. Дань могла чувствовать, что Визирикс испытывает большое давление в эти дни. Он просыпался каждый раз, когда она просыпалась. Она почти никогда не видела, чтобы он спал. Она вдруг спросила: «Ты в порядке, Визирикс?» Погладил ее по плечам. «Я в порядке, а ты, Дань?» На самом деле была в порядке. Сон, который она видела каждый раз, когда засыпала, где ее звал вопль дракона, не был кошмаром. Каждый раз, когда она просыпалась, кроме стремления к воплю дракона, ей нечего было беспокоиться. Более того, этот сон заставил Визирикса предложить ей спать вместе до брака, что еще больше сблизило их. У Диенерис было сложное чувство по этому поводу. Она надеялась, что это скоро закончится, но она также надеялась, что это не закончится. «Я тоже в порядке. Когда шторм закончится, как ты собираешься поступить с жрицей Красного Бога и яйцом дракона?» Она никогда не спрашивала, но сегодня внезапно захотела узнать ясно. Визирикс сказал: «Возьми яйцо дракона и брось его в море, Дань». Вспухла головой в его объятиях. Она выгнулась и посмотрела на его выражение в тени, затем легла обратно в его объятия. «Ты этого не сделаешь, я действительно думал об этом, серебристый». Молния снова вспыхнул за окном, затем раздался гром, но на этот раз, когда гром стих, вместе с звуками ветра, дождя и волн смешались другие звуки. Ву-ву-ву, это был сигнал тревоги, звук был очень близко, это был сигнал тревоги Цидуриана. Три длинных трубы пираты. Визирикс перевернулся и вылез из кровати, быстро подошел к окну. Он открыл окно, и сильный дождь хлынул в окно и попал на него, намочив его одежду. В такую погоду еще есть пираты. Ву-ву-ву, сигнал тревоги Сидуриона раздался снова. Ву-анг, странный трубный звук раздался прямо у двери Визирикса. Это был рок несокрушимых мисс Сандеи, которая спала на постельке служанки у двери, вскочила с кровати и вошла во внутреннюю комнату. Она громко закричала: «Господин В!» Это время Визирикс уже надел свою куртку и зашил пояс с мечом. Он крикнул: «Помогите леди надеть кожаную броню». Затем он подошел к кровати и прижал Дейенерис, которая собиралась встать. «Ты останешься в своей комнате, а я выйду посмотреть затем». Он быстро подошел к двери. Пять охранников несокрушимых за дверью не оглянулись, но внимательно смотрели на выход на палубу. Только командир отряда с рогом на теле сказал на валерийски: «Господин». Он ждал приказаний. Визирикс приказал глубоким голосом: «Оставьте двух человек охранять дверь, а остальные следуйте за мной на палубу». Ситуация была серьезнее, чем представлялось. Когда он вышел на выход на палубу, арбалетная стрела прошла перед Визириксом и застряла в деревянной доске выхода. Один из несокрушимых, идущих перед Визириксом, был ранен арбалетным болтом в руку, и оставшиеся двое несокрушимых сразу же пригнулись. Один из них собирался броситься на защиту Визирикса, но Визирикс уклонился. Несокрушимый, который собирался защитить Визирикса, столкнулся с мокрой палубой, издавая глухой звук. Его товарищи быстро оттащили его назад. Сразу же с палубы за выходом посыпались закрученные стрелы. Хотя они были недостаточно точными, они были достаточны, чтобы подавить выход. Это означало, что пираты, атакующие торговые корабли, были достаточно близко, чтобы проводить дальние атаки с арбалетами. Визирикс мог только выглядывать из узкой перспективы выхода. Через мерцающий огонь и вспыхивающие молнии на палубе, Визирикс увидел несколько матросов на палубе, прячущихся за мачтой и ограждением. Наконец, кто-то был ранен стрелой, и яркая кровь капала на палубу вместе с дождем. В середине палубы был люк, ведущий в нижнюю каюту. Визирикс увидел, что люк открылся на мгновение, но быстро был подавлен закрученными арбалетными стрелами. Похоже, кто-то был ранен стрелой. Открытие крышки люка было слишком маленьким, и люди в каюте должны были подняться по лестнице, так что не было возможности для людей в каюте выйти оттуда раньше. Когда пираты обнаруживались издалека, у них было достаточно времени для подготовки, но этот встречный бой был явно неожиданностью для всех. Эта группа пиратов была опытная и уже воспользовалась преимуществом, прежде чем врезаться в торговый корабль и перейти к бою на шлюпках. Дождь стрел пиратов не был густым, но он был достаточным, чтобы подавить все выходы торгового корабля и предотвратить выход людей на палубу для подготовки к обороне. Сидуриан не имел такого оружия, как баллиста, так что он мог только ждать, пока противник нападет, а затем перейти к ближнему бою. Молния разорвала небо. Под грохотом грома раздался громкий звук с правой стороны торгового корабля, и корабль начал сильно качаться. Визирикс услышал звук падения кого-то за спиной. Он обернулся и увидел, что это была служанка мисс Сандеи. И в этот раз Визирикс увидел, что в конце коридора Дейенерис, надевшая кожаную броню, пробежала мимо двух несокрушимых, которые не смогли остановить ее под качающимся кораблем. Она держала короткий лук, которым она практиковалась в прошлом, и карабкалась по качающемуся кораблю к Визириксу. Черный плащ с одним трехглавым огнедышащим драконом в красном на черном был поднят высоко за Дейенерис. Она не упала, но колчан на ее спине терял стрелы. Обычно после столкновения пират мачта с темной парусом на пиратском корабле мгновенно перерубалась пылающим клинком, словно ножом, и огненный клинок, подобно лазеру, не утихал, продолжая сметаться в сторону темных силуэтов на корабле. Огромная огнем обжигаемая рана простиралась от мачты передней палубы пиратского корабля до черной железной статуи девушки на носу, прорезая множество фигур на палубе. Но Дейенерис не слышала криков. Ей доносились только громы небес, шум взмахов крыльев дракона и громогласный голос Визириса: «Я, король Визириус III, с высоты дракона, отдаю вам приказ. Безупречные, отбивайтесь. Сидурнионский референс. Корабль, как только выход из люка такого большегрузного судна подавляется, кроме прямого доступа к каюте капитана и роскошной пристроенной в книге люкс квартире, Люди в каютах легко оказываются запертыми внутри и не могут валиться наружу. Глава 65. В башне зазвучала странная баллада «В море люди едят рыбу». В море рыбы едят людей на большой глубине, под водой, у птиц есть чешуя, но нет перьев. Я знаю, о-о, а умные партнеры, умные люди, умный дурак шутнико, умный, сообразительный, умный, умный дурак шуто. В небе летают птицы, насекомые и драконы, о, в морских глубинах водится рыба, креветки и морские коньки, драконы приходят потанцевать, драконы приходят потанцевать, морские коньки приходят поприветствовать гостей, морские коньки приходят поприветствовать гостей. Толстый и мягкий шут как-то странно переступал с ноги на ногу по ступеням башни. На нем был игрушечный шлем, сделанный из старого жестяного ведра, с двумя оленьими рогами, привязанными сверху, и коровьими колокольчиками, которые издавали разные звуки при его шатающихся шагах. В свободном торговом городе Валантис лица рабов и слуг обычно покрывали татуировками, и этот шут из Валантиса был покрыт красными и зелеными пледами от головы до шеи. Люди называли его пестролицей в те времена, поскольку у принца Риегара не было сестер, на которых можно было бы жениться. Старый король Лейрис Таргариен II, он был не таким сумасшедшим, каким стал позже, отправил герцога Штефена Баратиона за море на поиски жены принца, надеясь найти чистокровного потомка, Валерии. Поиски герцога Штефена были тщетны. За две недели до того, как он собрался уезжать домой, он нашел молодого коротышку в Валантисе, на другом берегу узкого моря. Он был самым выдающимся шутом, которого герцог Штефен когда-либо видел. Герцог выкупил его свободу и планировал привести обратно, чтобы рассмешить детей штормового предела, но на обратном пути корабль неожиданно попал в шторм, доказав, что название бухта разбитых кораблей действительно оправдывает свое название. Бриг герцога налетел на риф во время шторма и был поглощен морем. Более сотни гребцов и членов экипажа были похоронены в море вместе с герцогом и его женой. Три дня спустя пестролицего выбросило на берег. Его кожа была белая и сморщенная от намокания. Джоми, который нашел его, утверждал, что кожа пятнистого была липкой и холодной до самой его смерти. Люди думали, что он умер, но он выкашлял морскую воду и выжил. С тех пор он стал умственно отсталым человеком. Вдобавок к физическим последствиям, пытки в море отняли у него все воспоминания и половину мозга. Пятнистый остался в штормовом пределе в качестве придворного шута. Позже он пришел на драконий камень вместе со Станнисом и стал шутом дочери Станниса Ширин Баратион. Принцесса Ширин посмотрела на своего шута с беспокойством в голубых глазах. Она сказала и добавила: «Прекрати петь». Ее дурачок пел эту песню целыми днями напролет. Она попросила его прекратить петь, но он отказался. Недавно ей приснился кошмар, что дракон хочет ее съесть. От этой песни ей стало не по себе. «Дракон, подойди и потанцуй, подойди и потанцуй». Но ее дурачок все еще пел. Во время пения он встал на одну ногу на каменных ступенях, а затем переминался с ноги на ногу морской. «Конек здесь, чтобы поприветствовать тебя, подойди и поприветствую тебя». Он поворачивал голову при каждой строчке, и колокольчики на его рогах продолжали звенеть. «Ваше высочество». Это был молодой мастер, недавно присланный цитаделью, который спустился с высокой лестницы башни, чтобы поприветствовать ее. Ширин застенчиво поздоровалась. «Мастер Пилос, я здесь, чтобы увидеть мейстера Кристина. В последнее время в замок приезжает много людей, и мейстер Пилос – один из них». Люди сменили обращение к Ширин с мисс на принцессу, и она к этому не привыкла. «Пилос, кто это к нам так поздно пожаловал?» Из освещенной комнаты в башне донесся старческий голос. Ширин ответила: «Мастер, это я и Аддинг дитя. Ты должна познакомиться с принцами и их женами, которые приехали в замок с твоей матерью». Старый мистер вышел из двери и махнул ей, чтобы она подошла поближе. «Зачем ты пришла ко мне?» «Мне все еще снится этот кошмар», — сказала ему Ширин. «Мне приснилось, что дракон хотел меня съесть». Старый мастер вспомнил, что маленькую девочку много лет преследовали кошмары. Старому мастеру стало жаль ее. Девочке было почти 10 лет, и она не была красавицей. Когда она была маленькой, она заразилась серой лихорадкой и чуть не умерла. Несмотря на то, что она спаслась, у нее остались ужасные дефекты. Кожа от половины щеки до нижней части шеи была жесткой и омертвевшей, а поверхность потрескалась и отслаивалась слой за слоем, вперемешку с черными и серыми пятнами, и при прикосновении казалась твердой, как камень. «Разве я не говорил тебе?» – мягко сказал старый мастер. «Дракон мертв и никогда не сможет быть воскрешен. Дитя, все они, каменные изваяния. Давным-давно наш остров был самым западным форпостом могущественного вольного города Валерии. Валерийцы построили этот замок, хотя их великие навыки были утрачены. Чтобы противостоять иностранной агрессии, они построили башни на каждом пересечении крепостных стен. Валерийцы намеренно придали этим башням форму злых драконов, чтобы придать замку более устрашающий вид. Причина, по которой они отказались от обычных зубчатых стен и заменили их тысячами отвратительных каменных изваяний, была в том числе и в этом. Он протянул свою покрытую пятнами тонкую руку и нежно сжал ее маленькую ладошку. Значит, бояться нечего. Ширин была невозмутима. Что это летело по небу? Сегодня служанки моей матери разговаривали у колодца и сказали, что слышали, как женщина в красном говорила своей матери, что это было дыхание дракона. Если драконы могут дышать, разве это не значит, что они живые? Это проклятая женщина в красном, с горечью подумал старый ученый, неужели недостаточно того, что она целый день нашептывала королеве на ушко, а теперь еще хочет испортить сладкие сны ее маленькой дочери. Он должен прочитать этим болтливым служанкам хорошую лекцию и предупредить их, чтобы они больше не делали панических замечаний. Хорошие дитя, объект в небе называется кометой. Это звезда с хвостом. Она затерялась в небе и скоро исчезнет. Мы больше никогда в жизни этого не увидим. Просто подождите и увидите. Дождь все еще идет. Приказ Визириса о контратаке был выполнен с большим трудом. Он посмотрел вниз с большой высоты и вскоре обнаружил, что мерцающий огонь, который он видел у выхода из коридора апартаментов, был странным пламенем, которое вот-вот должно было погаснуть в углу под завесой дождя после того, как загорелся наполовину свернутый парус торгового судна. Очевидно, это было вызвано каким-то специальным водонепроницаемым воспламенителем, брошенным на парус. Он внезапно появился только что и взял на себя инициативу, применив метод атаки, который он мог использовать в данный момент, который оказывал сильное сдерживающее воздействие на обычных людей, и его было трудно остановить. Магическая сила была собрана в мощный огненный луч через магический орган, созданный средней головой. И в этот момент он появился, он прямо прожег людей на палубе пиратского корабля, которые стояли, прислонившись к борту, чтобы пустить стрелы, и людей, собравшихся на соседних палубах. Веревки и деревянные доски, которые пираты использовали для абордажа, также были перерезаны острыми огненными лезвиями. Сломленные и лишенные поддержки, несколько пиратов упали прямо в море. Оставшиеся на пиратском корабле пираты в панике отступили, и несколько пиратов, которые уже запрыгнули на Сейдулион, были мгновенно изолированы и не имели возможности отступить. Но команда Сидриана также была потрясена. Первыми, кто вышел на шум, были капитан Гралей, который выскочил из капитанской каюты, держа в руках преувеличенно большой щит, и несколько отважных моряков с арбалетами и мечами в руках. Но когда они подняли глаза и увидели Визириса, они застыли на своих местах. Некоторые люди запаниковали и даже подсознательно хотели нацелить свои арбалеты на Визириса, но, к счастью, этот безрассудный парень был схвачен своими меткими товарищами. Затем люк на палубе дважды открылся. В первый раз первым вышел матрос с торгового судна. Когда он поднял глаза и увидел Визириса, он немедленно перекатился и пополз обратно в каюту, чтобы закрыть люк. Только когда люк снова открылся, безупречные один за другим вышли из каюты, спокойно сформировали команду и отправились осаждать пиратов, которые запрыгнули на сидурианца. По сравнению с реакцией сидурийца, пираты на пиратском корабле первыми отреагировали на выдающийся эффект устрашения после появления Визириса. Пираты, которые очнулись от шока, на самом деле пускали стрелы в Визириса. Некоторые пираты даже бежали или ползли к баллистам, укрытым водонепроницаемой тканью на палубах. Другие бросились к большому закрытому устройству, установленному на корме пиратского корабля, которое, как предполагалось, было катапультой дракари Визирис. Снова выкрикнул это слово на высоком валерийском, что означает «драконье пламя». Он выкрикнул его перед тем, как плюнуть огнем, скорее в ритуале и обмане, чем в практическом значении. Пламя снова скопилось в его голове, и обжигающие лучи пламени с ужасающе высокой температурой снова сгустились. Визирис захлопал крыльями, создавая сильный ветер, чтобы отогнать дождь стрел, выпущенных Диенерис, которые, очевидно, были нацелены на него, хотя, возможно, и не попали в него. Из его пасти снова вырвались похожие на лезвия лучи пламени, которые пронеслись от пиратских матросов на носу вдоль центральной оси пиратского корабля к катапульте на корме, а затем к механизмам катапультирования на корабле. На пиратском корабле появилось еще несколько ужасных огненных ранений. С высоты птичьего полета следы потушенного пламени выглядели как линии, нарисованные ребенком на палубе. Лучей пламени было достаточно, чтобы справиться с обычными людьми и некоторыми деревянными изделиями на палубе, но их было недостаточно, чтобы нанести серьезный ущерб пиратскому кораблю. Визирис прикинул, что в его теле все еще оставалось достаточно магической силы. Это был первый раз, когда он накапливал магическую силу в этом мире так долго. Он планировал похоронить этих пиратов с помощью своей решающей силы. Подумав об этом, Визирис взмахнул крыльями и собрался взлететь в небо над пиратским кораблем. Он хотел использовать самую сильную атаку, которую только могло предпринять это тело, и сбросить огромный магический огненный шар с большой высоты на пиратский корабль, чтобы устранить возможные угрозы на пиратском корабле. Всадник дракона. Это, должно быть, был первый голос, который Визирис услышал с пиратского корабля от человека, чью внешность невозможно было разглядеть. Визирис летел очень высоко, и все, кто был внизу, казались ему черными тенями размером с фасолину под завесой дождя, но он мог видеть движение человека, и тот раскрыл ему объятия, словно бросая вызов. «Встань лицом ко мне», — говорят, что Серенити называется безмятежность потому, что экипаж этого пиратского корабля, создавшего на море легенду ужасов, состоит из немых и полукровных ублюдков со всего мира, включая чернокожих людей с кожей цвета асфальта, а также низкорослых и волосатых монстров, таких как сатыри-обезьяны. У всех них были вырваны языки, а уши залиты металлической жидкостью. Они молчали, и ни один звук не слетал с их губ, независимо от того, убивали они или их самих. Единственный голос на корабле исходил из уст капитана безмятежности, Эурона Грейджа. Визирис наконец заметил, что человек, который провоцировал его, который должен был быть самим капитаном безмятежности, смутно ощущал опасность. Его безумное поведение, должно быть, на чем-то основано. Визирис не поддался бы на такую явно лживую провокацию. Визирис легко мог разглядеть, что за спиной человека, который его спровоцировал, было несколько черных фигур с обнаженной верхней частью тела, трубящих в странный рог. Визирис услышал странный звук рога после того, как в него протрубили, который заглушил все звуки в момент звучания. Он также увидел, как трубящий в рог упал в ответ, а затем другой человек продолжил трубить. Каждый раз, когда звучал рог, это означало, что трубач погиб, но магическая сила, заключенная в звуке рога, не представляла угрозы для Визириса. Его сила пришла из другого мира. Однако Диенерис, казалось, была слегка поражена. Ее дыхание стало тяжелее, а рука, держащая Визириса за шею, очевидно, стала сильнее. Визирис повернул голову левой стороной головы, чтобы увидеть текущее положение Диенерис. Казалось, ей было очень больно. Она крепко обхватила шею дракона посередине и всем телом уткнулась головой в тело Визириса. Визирис испугался, что с ней может что-то случиться, поэтому он продолжал махать крыльями вверх, стараясь оказаться как можно дальше от странного звука, и в то же время поднялся на нужную высоту, чтобы использовать свою магическую силу для создания огненной атаки, которая решила бы исход. Мужчина на пиратском корабле, который пытался соблазнить Визириса провокационным поведением, увидел, что дракон игнорирует его и продолжает подниматься в воздух, поэтому он немедленно побежал на корабль. Он держал что-то в руке и на бегу собрал силу и метнул это в Визириса. Всплеск, когда мужчина бросил предмет, который был у него в руке, темная морская гладь, казалось, мгновенно вскипела, и несколько тонких щупалец выскочили из темной морской глади под ночным небом, как несколько длинных хлыстов, пытаясь дотянуться до Визириса в небе. Дракарис. Визирис, который долго готовился, даже успел взреветь, прежде чем выпустил давно назревавший огненный луч. Похожий на лезвие огненный луч прошелся по огромным щупальцам, которые выскочили из поверхности моря, хотя ему и не удалось отсечь их, как если бы он прорезал деревянный корпус. На щупальцах образовалась ужасная огромная рана. Тонкие щупальца втянулись от боли и ударили по поверхности моря, подняв огромную волну. А Визирис продолжал махать крыльями вверх. Все подняли головы, глядя на темную фигуру трехголового дракона, стоящего в небе под клубящимися темными тучами, в которых время от времени вспыхивали молнии, а пламя скапливалось подобно водовороту под головой в середине трехголового дракона. Казалось, что его рога пылали вечными пламенами. В воздухе образовался огромный огненный шар. Если бы они не видели это своими глазами, никто бы не поверил, что в дождливую ночь на море во время бури они увидели огромный огненный шар, висящий в воздухе как палящее солнце. Дождевая вода испарялась, оставляя вокруг огромного огненного шара клубы белого дыма. И этот палящий солнцем огненный шар ударил по пиратскому кораблю внизу, словно падающая звезда. В тот момент, когда огненный шар ударил по пиратскому кораблю, по корпусу вспыхнули удивительные пламена, порождая несколько белых воздушных потоков, устремившихся прямо в небо, и палящий ураган распространился вокруг. Сильное давление ветра заставило сырую и холодную воздушную массу в дождливую ночь вдруг показаться паляще горячей, и это потребляет много магической силы. Висерис израсходовал больше половины магической силы, накопленной в его теле. Он медленно спустился с неба, машущий крыльями и паривший над горящим корпусом Сиренити. Он также должен был быть начеку к огромному морскому монстру в море, который еще не показал своего полного облика. Пламенный луч умения фаната «Обычный огненный шар» еще не использовался в статье «Огненный шар. Ультимативное умение». Автор впервые увидел все его умения, когда впервые играл в игру, и был убит ультимативным умением в считанные секунды, что оставило глубокое впечатление. Примечание. Причина, по которой у главного героя есть только один пламенный луч, заключается в том, что только средняя голова короля Гулёка имеет огненные свойства, а другие две головы не обладают соответствующей магической силой для использования.